Глава 1. Из глубин вихря. Линь, пусть из-за большой загруженности ты не смог пройти вовремя, но тебе все же придется выступить с речью на этом грандиозном празднике и подвести итог всей нашей многолетней работе. Подмигнула ему белокурая ассистентка, явно француженка. «Давай, дорогой!» Она отошла в сторону, открывая обзор на то, что было за ее спиной. На экране распростерся банкетный зал первого сектора. За большим круглым столом собрались люди. Они гордо теснились по бокам от дамы в черном академическом одеянии, чей взгляд, казалось, достигал Линьсы через плоскость экрана. «Рад вас видеть, госпожа Чэнь». Голос Линьсы был тихим и безучастным, почти холодным, но не грубым. После краткого приветствия он сразу же перешел к главному. Вчера успешно подошел к концу период наблюдения за 96 экспериментальными объектами, которые впоследствии были переданы военным. Вторая фаза проекта Limitless, запущенная 5 лет назад, на данный момент полностью завершена. По данным официальных испытаний 4-дневной давности, все объекты достигли базовых показателей. 3-кратной силы мышц и 5-кратной скорости нервной реакции, а также индивидуальных дополнительных усилений, и сейчас пребывают в стабильном состоянии. Люди за столом синхронно зааплодировали. Принявшие участие исследователи были крайне довольны достигнутым результатом, а приглашенные гости не скрывали своего восхищения. «Линь, поговаривают, что ваши проектные планы не ограничиваются этим этапом». Улыбнулась госпожа Чэнь, та самая женщина посередине. «Структура человеческого тела не позволяет увеличить мышечную силу больше, чем втрое. Однако для скорости рефлексов есть резервы. Стоит отметить, в ходе исследований мы обнаружили возможность улучшения когнитивных функций». Его голос звучал бесстрастно и ровно, без ораторских приемов. Эта бесчувственная монотонность лишь укрепляла доверие публики. Подобные люди всегда охотнее поверят техническим расчетам, чем идеям, не имеющим прямых доказательств. Из-за чрезмерного консерватизма армия предвзято относится к проекту модификации человеческого тела, что создает огромные препятствия для экспериментов. К сожалению, маршал Ши Юэ недавно официально отверг заявку на 3-й этап. Но я по-прежнему считаю, что у следующей фазы есть веские основания для запуска. Он сможет... Внезапно раздалось электрическое шипение. Трансляция банкета пошла помехами. Картинка мгновенно погасла. Звук оборвался, а пространство вокруг содрогнулось от мощного толчка. Линьсы, пытаясь сохранить равновесие, ухватился за панель управления. И в этот момент весь 6-й сектор пронзил громкий сигнал тревоги. Раздался равнодушный механический голос. 6-й сектор отсоединяется от основного блока. 6-й сектор отсоединяется от основного блока. Линьсы отреагировал мгновенно, вызвал автономную операционную систему. «Люсия, стыковка со станцией!» «Ошибка. Выполнение команды невозможно». Быстро сориентировавшись в ситуации, он сделал новый запрос. «Сведения об ошибке». «Конфликтующий приказ. Недостаточный уровень доступа для возможности принудительного исполнения». Линьсы торопливо проговорил. «Подробности приказа на отстыковку». Хватило доли секунды, чтобы загрузить нужную информацию. Система зачитала детали. «Отправитель приказа. Объединенное командование 3-го сектора. Маршал Ши Юэ. Причина. Корабль прошел границу горизонта событий гигантской черной дыры типа B2. Для выхода требуется ускорение в 12 раз выше максимального предела варп-двигателей. 6-й сектор будет отсоединен для создания противотяги 3-го уровня. Горизонт событий. Точка невозврата. Граница вокруг черной дыры, после входа в которую гравитационное притяжение становится настолько велико, что ничто, включая свет, не может его покинуть. Варп-двигатель. Система передвижения, характерная научной фантастике. Она позволяет космическим кораблям двигаться со скоростью, превышающей скорость света, путем искривления пространства-времени. Варп — буквально космический гиперпрыжок. Пространство вокруг зарокотало, загудело, и весь сектор заходил ходуном. Тряска усиливалась с каждой секундой. Пронзительный вой сирены смешался с грохотом опрокидывающихся лабораторных стеллажей и звоном разбивающихся стеклянных пробирок. Линьсы крепко вцепился в панель управления. На мгновение сильно зажмурился и резко открыл глаза, преодолевая сильнейшее головокружение, отвращение и нарушенной гравитации. Он заставил голос звучать ровно, чтобы система четко распознала приказ. «Активировать автономную навигационную систему. Рассчитать угловое ускорение». Экран вновь загорелся, отображая шкалу процесса. Вместе с этим Линьсы ощутил обжигающее покалывание по всему телу. Быстро выдвинув аварийный ящик под операционной панелью, он развернул противорадиационное оборудование. После отстыковки от главного корабля корпус шестого сектора лишился защитного поля и оказался уязвимым к излучению черной дыры. Закончив, Линьсы почувствовал, как кровь приливает к голове, а тошнота становится невыносимой. Пространство запестрило, тело перестало слушаться. В следующее мгновение центробежная сила стремительного вращения отбросила его в стену. Линьсы с трудом сделал вдох. Во рту появился характерный металлический привкус. Кровь. Перед глазами все поплыло, стоило только поднять голову. За иллюминатором в открытом космосе стремительно разворачивалась картина. Силуэт огромного составного корабля становился все меньше и меньше, пока полностью не пропал в космической пучине, оставив за собой сияющий вихрь. В следующий момент даже этот след исчез. Мир за пределами сектора погрузился в кромешную тьму. Тряска продолжалась, и он окончательно потерял сознание. Возможно, Линьсы очнулся от неразборчивых голосов, а, возможно, его привел в себя сильный дискомфорт. В хаосе выкриков «Линь! Доктор Линь!» один человек крепко зажимал ему нос, пока другой ритмично и сильно давил на грудь. Открыв глаза, он обнаружил себя лежащим на прозекторском столе. Металлический стол с углублениями для анатомических вскрытий. Несколько молодых людей в белых халатах тут же закричали, увидев, что он пришел в чувство. «Очнулся! Очнулся!» Их воодушевление по силе могло сравниться разве что с радостными возгласами «Оно живое! Оно живое!». Автор приводит цитату «It's alive! It's alive!» из фильма «Франкенштейн» 1931 года. Эта сцена считается одной из самых знаковых в мировом кинематографе. Акупунктурная точка Жэньчжун расположена под носом в верхней трети носогубной складки. Однако я ощутил давление только на верхней губе. Сердечно-легочная реанимация применяется только в случае остановки сердца, чего, как я понимаю, не произошло. С бесстрастным выражением на лице Линьсы добавил. Подозреваю, что за время пребывания вдали от Земли вы утратили даже базовые физиологические знания. Один из сотрудников почесал голову. «Доктор, робот неотложной помощи сломался, и нам пришлось применять кустарные методы. Ну, посмотрите, вы все же очнулись». Линьсы помогли сесть. Несмотря на то, что головокружение еще сохранялось, ему стало значительно лучше. Рядом находилось несколько молодых людей. Это были ассистенты-исследователи из других лабораторий. Практически весь персонал сегодня отправился в первый сектор на праздничный банкет в честь успешного завершения проекта. За объектами, которые не удалось полностью механизировать и которые все еще нуждались в наблюдении живого человека, оставили приглядывать совсем зеленых новичков. Линьсы вдруг осознал, что находится в первой лаборатории, которая располагалась на краю шестого сектора. Это место было сильнее других подвержено отдаче варп-прыжка. Однако присутствующие люди чувствовали себя явно лучше, чем он. Или, по крайней мере, здесь никто не терял сознание. Космический корабль теперь пребывал в необыкновенном спокойствии. Через бортовой иллюминатор Линьсы смотрел на монолитный беспросветный мрак. Никто из них не мог сказать, двигается корабль дальше или нет. Массируя виски, он внимательно разглядывал группу из пяти ассистентов, больше похожих на 20-летних грудничков, и, наконец, спросил. «Еще кто-то есть?» «Мы проверили множество раз, но больше никого не нашли», — ответил один из них, тут же задавая встречный вопрос. «Доктор, из-за прыжка произошло повреждение? Операционная система вышла из строя». «Я перевел Люсию на ручное управление. Полномочия временно имеются только у меня». — раздался механический женский голос. «Добрый день, господин Творец!» «Доложи обстановку». «Идет сбор информации. Пожалуйста, подождите». У одного из ассистентов загорелись глаза. «Легендарная Люсия? Та самая, разработкой и изучением которой занимался Пятый Сектор? Обладающая сверхинтеллектом?» Линьцы кивнул. «Верно, она». Несколько дней назад Тан Нин загрузил ее в Шестой Сектор для тестирования. Прыжок не был ошибочным. Нас отстыковали и катапультировали, чтобы силой отдачи обеспечить основному отсеку нужную варп-скорость для выхода из горизонта событий черной дыры. Ассистент удивился. «Но мы все еще живы!» Другой новичок хлопнул в ладоши и продекламировал. «Если теория не противоречит здравому смыслу, после входа в черную дыру наступает мгновенная смерть с вероятностью 100%. Тогда выходит, мы погибли и находимся в квантовом состоянии?» Благодаря их болтовне мысли в голове Лейнсы внезапно прояснились, и у него родилась догадка. Он обратился к Люсии, чтобы подтвердить или опровергнуть ход своих мыслей. «Подбери параметры для уравнения Эйнштейна». Люсия запустила параллельную обработку двух запросов. Линьсы слез с прозекторского стола и быстрым взглядом окинул царивший в зале хаос. Повсюду валялись разбитые контейнеры. По полу разлились экспериментальные жидкости с плавающими в них фрагментами тканей. «В других лабораториях тоже все полностью уничтожено. Утеряно много драгоценных образцов с планеты Земля. Добыть их заново не получится». Грустно пробормотал молодой ассистент. «Очень жаль». Другой похлопал его по плечу. «Зато трехмерные модели должны были уцелеть. Хотя это уже не имеет никакой ценности. Так или иначе, мы все умрем». Внутри и снаружи черной дыры находятся два абсолютно не связанных между собой пространства. В горизонте событий искривление пространства-времени огромно, а скорость, требуемая для выхода за его пределы, значительно превышает скорость света. Оказавшись там, даже фотон не может вырваться. Так что космический корабль тем более будет немедленно растянут, разорван и уничтожен невообразимыми физическими аномалиями. Линьцы, скрестив руки, сидел в кресле за панелью управления и щурился, долго изучая полученные данные. В итоге он поинтересовался. «Кто-нибудь здесь знаком с физикой на глубоком уровне?» Только что болтавший юнец поднял руку. «А я изучал биомеханику». Линьцы довольно натянуто улыбнулся. «Здесь все ее изучали». Главным направлением Шестого Сектора была биомеханика. Весьма очевидно, что их познания в физике были ограничены и заканчивались рамками университетского уровня. В сравнении с ними Линьцы чувствовал себя прямо-таки настоящим ученым-физиком. Просмотрев предоставленные Люсии расчеты, он сказал: «Мы попали в изумительную, невероятную вращающуюся черную дыру Керра, поэтому не были мгновенно уничтожены. Если сможем удержать нужный курс, есть крохотная вероятность выбраться через белую дыру. Материал, из которого изготовлен корабль, должен противодействовать точке гравитационной сингулярности». Белые дыры — предполагаемые астрономические объекты, являющиеся противоположностью черным дырам. Согласно решениям уравнений теории относительности, они могут существовать, однако обнаружены людьми еще не были. Некоторые ученые предполагают возможность туннельной связи между дырами. По этому представлению, черная дыра поглощает материю и энергию, в то время как белая дыра выпускает их в другую область Вселенной. Также черная и белые дыры могут образовывать собой квантовую нору — пространственный туннель, соединяющий две случайные отдаленные друг от друга точки Вселенной. Все 9 секторов были соединены между собой и представляли один большой корабль, имеющий название «Вояджер». Первый, второй и третий секторы располагались по центру, создавая своеобразное ядро, которое, в свою очередь, окружали остальные, с четвертого по девятый. Каждый сектор являлся самостоятельным автономным кораблем, оснащенным космическим ракетным двигателем и способным осуществлять длительные межзвездные перелеты. Отстыковка происходила и раньше. Это был не первый случай. В прошлый раз, чтобы вырваться из опасной зоны, «Вояджер» был вынужден пожертвовать четвертым и седьмым секторами. Теперь же пришел черед шестого. Их сектор, сосредоточенный вокруг объекта исследований Линьсы, Limitless, хоть и был одним из самых малолюдных среди остальных, являлся крайне важной частью корабля, поэтому абсолютно точно не подлежал отстыковке. Кто-то уже обсуждал между собой произошедшее. «Большая часть наших сотрудников — роботы, и лишь минимальные живые люди. С точки зрения человеческих потерь выбор оптимальный, но у нас же столько ценных исследований. Потерять нас — значит потерять все полученные человечеством научные достижения. Это же сущая глупость!» Главный астрономический принцип — это гарантия выживания сотрудников. Их можно понять. Выразительно приподнял бровь Линсы. Несмотря на то, что шестой сектор прямо-таки бельмо на глазу Шиюэ, мы приложим все силы, чтобы вернуться к госпоже Чень и вьющемуся вокруг нее маршалу. Погрузившись в раздумья, он потянулся к звездной карте и отметил несколько точек. Покинув зону черной дыры, Voyager непременно попадет в гиперпространство. Согласно расчетам, он появится в окрестностях астероида TN-3-338-76-87-624 в созвездии Кита и зависнет там как минимум на месяц, оставаясь в зоне обнаружения. Если нам удастся выбраться из черной дыры, мы в ту же секунду на максимальной варп-скорости войдем в гиперпространство и направимся к ТН-3 для воссоединения с Voyager'ом. Гиперпространство. В научной фантастике. Многомерное пространство с более чем 4 измерениями, позволяющее при приходе в него перемещаться в нужное место со скоростью, превышающей скорость света. Новичок пораженно воскликнул. «Господин Творец, вы и вправду невероятный, как о вас и говорят!» Линьсы. Господин Творец стало его прозвищем с того времени, когда в ходе эксперимента по генной модификации предоставленная ему рыба отрастила себе две сочные мясные ножки. Рыба с ногами. Атеистическая дарвинистская пародия на ихтис, древний символ Иисуса Христа, иронизирующая над этим символом через отсылку к тому, что наземные четвероногие произошли от рыб, вышедших из воды на сушу. Рыба с ногами – это не научное понятие, а саркастическое выражение, используемое чаще всего в контексте религиозных или философских споров. По сути, линьсы дружно затроллили, назвав богом-создателем. Массируя переносицу, он отправил запрос. «Рассчитай коэффициент выживаемости». Люсия, будучи сверхсистемой высшего разряда, чьи знания и интеллект превосходили саму совокупность способностей всех присутствующих, мгновенно проанализировала ситуацию, смоделировала возможные исходы и выдала неутешительный результат. Шансы на успех составляли менее 3%. «Приступить к выполнению». Линьцы отдал приказ с абсолютно каменным лицом и начал безучастно корректировать распределение энергии внутри корабля, снижая показатели выработки кислорода, гравитации и климат-контроля. Перепуганные ассистенты сбились в кучку. Кто-то из них задал вопрос. «Господин Творец, а хватит ли нам вообще энергии, чтобы долететь до созвездия Кита?» Линьсы сделал короткий перестук пальцами по панели управления и сказал. «Сэсы, я советую тебе прямо сейчас запросить у Люсии курс физики». Тут же раздался голос системы. «Шестой сектор обладает способностью преобразовывать энергию из импульсной силы белой дыры». Новички сразу оживились, вздохнув с облегчением. Линьсы перевел на них взгляд. «До выхода из черной дыры необходимо максимально экономить энергию. Надеюсь, вы сможете принести пользу не только как резерв продовольственной безопасности». В следующую секунду повисла гробовая тишина. Сэсы первым решился прощупать почву. «Что вы имеете в виду под «не только как резерв продовольственной безопасности»?» Линьсы краем глаза заметил оставленные на столе очки в тонкой серебряной оправе. Он подхватил их и ловко надел. Один из новичков тут же попытался угодить ему. «Доктор, наша лаборатория обладает новейшим терапевтическим оборудованием, способным всего за полчаса скорректировать миопию. Доктор, а наша лаборатория обладает технологией восстановления биологических тканей и...» Люсия равнодушно продекламировала. «Имеющиеся данные анализа темперамента показывают. Очки являются своеобразным аксессуаром, добавляющим образу доктора Линьсы сексуальности. Он использует их, чтобы подчеркнуть хладнокровие и создать впечатление строгости». Линьсы, секундно направив взгляд вверх, развернулся, оказавшись лицом к лицу с новичками, и с мимолетной улыбкой произнес. «Помимо роли пушечного мяса, вы можете постараться быть полезными и, допустим, попробовать понравиться мне». Он действительно был красив. Тонкие губы и светлая, почти белоснежная кожа. Не выражающий эмоций, Линьсы казался лишенным всякой человечности, холодным и пугающе равнодушным. Но стоило рассмеяться, как в нем проступало что-то демоническое, и он становился похож на нахального суккуба. Линьсы давно овладел этим искусством в совершенстве. Стоило ему пожелать, и выражение его лица становилось обманчиво мягким или леденяще жестоким. Даже привычная, отточенная годами полуухмылка сочетала в себе вежливую сдержанность и безжалостную твердость. Новичков охватил ужас. Переглянувшись, они поняли, что в этот миг оказались настоящими жертвами злоупотребления властью. Внутри каждого нарастало серьезное беспокойство за свое целомудрие. Линьсы окинул присутствующих взглядом, скрестил руки и выразительно посмотрел на царящий вокруг разгром. «Приберитесь здесь». Новички вздохнули с облегчением, осознавая, что угроза их нравственности миновала. Группа принялась усердно трудиться, чтобы привести лабораторию в порядок. «Почти все полностью омертвели». Один из них щипцами поднимал с пола разнообразные фрагменты исследуемых тканей, сразу изучая под микроскопом. «Но некоторые, наоборот, аномально размножились». «Мутировали», — сказал Линьсы, настраивая навигационные параметры корабля и корректируя курс полета. «Излучение на краю черной дыры настолько сильное, что не имеет устоявшейся единицы измерения. Утилизируйте все». Новичок отозвался. «Прискорбно», — и добавил с искренним сожалением в голосе. «Жаль». Кивнув сам себе, он методично продолжил уборку. Через некоторое время кто-то внезапно спросил. «Ничего не слышали?» «А? Нет». Абсолютно не сговариваясь, все затаили дыхание. В лаборатории повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь монотонным гудением двигателя, беспрерывно вращающимся на огромной скорости и жужжанием выкрученной на максимум системы теплорегуляции. Откуда-то из глубины раздалось тихое постукивание. Линьсы закрыл глаза, прислушавшись. А после, нахмурившись, неторопливо поднялся со стула и направился в сторону лаборатории. Остальные гуськом последовали за ним. Они подходили все ближе и ближе, пока звук не стал ясным и отчетливым. Ритмичный размеренный перестук, от которого в жилах леденела кровь. «Доктор!» — испуганно протянул новичок. «Что находится за этой стеной?» Внезапно тишину разорвал пронзительный вой сирены. Механический женский голос торопливо произнес. «Внимание, тревога! Внимание, тревога! Поступил сигнал об обнаружении признаков жизнедеятельности. Источник. Первое биохимическое хранилище. Заброшенная капсула номер 97. Проведена оценка. Чрезвычайный уровень опасности. Повторяю. Чрезвычайный уровень опасности».